Я ждал, пока пойдет дождь. — Так, дождь вы любите, — заметил Гюнвальд Ларсен. — Как вы не понимаете? Она же в один миг разбила бы мою жизнь, все разрушила бы, что я запланировал. Рен кивал головой. Пока все шло наилучшим образом. — Где вы взяли автомат? — внезапно спросил Гюнвальд Ларсен. — Привез его с войны. Форсберг какое-то время помолчал. — Я убил им троих большевиков. — А где он теперь? — Там, где его никто не найдет. — Как вы относились к Нильсу Эрику Йорнсону? — спросил Рен. — Нильс был хороший парень. Я был для него как отец, а все-таки убили его. Он угрожал моему существованию, существованию моей семьи, всему, ради чего я жил, всему, что у меня было. Не было иного выхода, но я умертвил его быстро и безболезненно, не мучил так, как вы меня мучите. — Анис знал, что это вы убили Тересу? — спросил Рен. — Догадывался, — молвил Форсберг. — Ниса был не глупый парень и добрый товарищ. Я дал ему 10 000 крон и новую машину, когда женился, и мы разлучились навсегда. — Навсегда? — Да, от него все это время не было никаких вестей, вплоть до этой осени. А осенью он позвонил и сказал, что кто-то наблюдает за ним днем и ночью. Он был напуган и без денег. Деньги он получил. Я пробовал уговорить его, чтобы он выехал за границу. А он не согласился? Нет. Он уже слишком опустился морально и был напуган до смерти. Боялся, что когда он выйдет, на него падет подозрение. Поэтому вы его убили. Я вынужден был его убить. Ситуация не оставила мне выбора. Он бы разрушил мою жизнь, будущее моих детей, решительно все. Он не хотел этого, но был слабый, напуганный, на него нельзя было положиться. Я знал, что рано или поздно он придет ко мне искать защиты, и этим меня погубит. Или же его схватит полиция и заставит все рассказать. Он был наркоман, слабый, ненадежный человек. Полиция мучила бы его, пока он не сказал бы все, что знал. «Полиция не имеет привычки мучить людей», — сказал Рен. Форсберг впервые повернул голову в его сторону. Руки и ноги у него были связаны ремнями. Он посмотрел на Рена и сказал: «А как назвать то, что вы делаете со мной?» Рен опустил глаза. «Где вы сели в автобус?» — спросил Гюнвальд Ларсен. «На Кларабексгатен, перед универмагом Олина. Как вы добрались до Стокгольма?» «Машиной. Я ее оставил около конторы». «Откуда вы знали, в каком автобусе будет ехать Йорнсон?» «Он позвонил мне, и я с ним договорился. Иными словами, вы ему сказали, как он должен поступить, чтобы его убили?» — спросил Гюнвальд Ларсен. — Как вы не понимаете, что я не имел выбора? Кроме того, я сделал это гуманно. Он ничего не понял и не заметил. — Гуманно? Какая же это гуманность? Вы не можете оставить меня в покое? — Еще нет. Прежде расскажите про автобус. Хорошо. А тогда вы оставите меня, обещаете? Рон посмотрел на Гюнвальда Ларсена и сказал: «Да, обещаю». Ниссе позвонил мне в контору в понедельник утром. Он был в отчаянии, заявил, что преследователь не спускает с него глаз. Я понял, что долго он не выдержит. Я знал, что вечером жены и служанки не будет дома, и погода была такая, как надо. Дети ложатся спать рано, так вот я... Что вы? Я сказал Ниссе, что хочу сам посмотреть на его преследователя, сказал, чтобы он заманил его в Юргорден, подождал там двухэтажный автобус, сел в него в 10 часов и проехал до конечной остановки. За четверть часа перед выездом он должен был позвонить мне в контору. Я выехал из дому в 9, поставил на стоянке машину, зашел в контору и там подождал звонка. Я не включал света. Ницца позвонил, как мы и договорились. Я спустился вниз на улицу и подождал, пока подъедет автобус. Вы присмотрели это место заранее? Я ездил тем маршрутом днем и рассчитывал, что до конечной остановки будет ехать всего несколько пассажиров. Конечно, было бы лучше, чтобы в автобусе остались только Ницце, его преследователь, водитель и еще кто-нибудь. «Кто-нибудь еще?» — сказал Гюнвальд Ларсен. «А кто именно?» «Все равно кто, для видимости». Рен посмотрел на Гюнвальда Ларсена и покачал головой. Потом повернулся к Форсбергу и спросил: «А что вы чувствовали?» «Всегда тяжело на что-то решаться. Но у меня такая натура, что когда я что-то надумаю сделать, то...» «Следовательно, вы заранее решили убить Йоренсена и следователя Стенстрима, не так ли?» — спросил Гюнвальд Ларсен. «Так. А откуда вы знали, что Стенстрим полицейский?» «Я за ним давно наблюдал, незаметно для Ницце. Как вы узнали, что он работает по собственному почину?» «Его никто не сменял, и я сделал вывод, что он работает один». «Для карьеры». Гюнвальд Ларсен минуту помолчал. «Вы сказали Йоренсену, чтобы он не брал никаких документов?» — наконец спросил он. «Да. Еще когда он звонил мне первый раз, я велел ему не брать никаких документов». «Как вы научились открывать двери автобуса?» «Я наблюдал, как это делает водитель». «Где именно вы сидели в автобусе? Внизу или наверху?» «Наверху. Там больше никого не было». «А потом вы сошли по лестнице с автоматом?» «Да». «Я спрятал его под плащом, чтобы Ницце и те, кто сидел сзади, ничего не заметили. А все-таки один пассажир поднялся. К этому надо было быть готовым». «А если бы автомат отказал? Насколько я помню, эти старые хлопушки часто подводили». «Я был уверен, что он выстрелит. Я знал свое оружие, да и проверил его, когда брал в контору». «А когда вы его взяли туда?» «За несколько недель перед тем».